Глава 23. Бергеру жилось в полку очень плохо. За свои недобрые качества он был нелюбим товарищами. Как сварливый человек, он перессорился со всеми ими, и как сплетник и болтун перессорил и их чуть ли не всех между собою. Заносчивость его и наглость не могли привлечь к нему его сослуживцев. Он считался вралем и пустомелей и прослыл человеком злым и нечестным. В первое время своей службы Бергер, по крайней мере, считался усердным и исправным офицером, но разгульная жизнь приучила его к лени, небрежности и распущенности. Ходила о нем молва, что он не прочь и понаушничать старшим на младших, но потерпел в этом неудачу, так как, желая подслужиться и выскочить вперед, он или выдумывал то, чего никогда не бывало, или пустой случай преувеличивал до такой степени, что он представлялся ужасным событием. В денежном отношении ему также не везло. Он уже давно спустил дочисто то небольшое состояние, которое успел когда-то скопить его отец трудовой жизнью. Между тем деньги для него требовались в значительном количестве и на карточную игру, и на веселые гулянки. Он занимал где только мог и был кругом в долгах, которых не только не думал платить, но еще с грубостью и злостью относился к своим взаимодавцам. Начальство Бергера очень радо было бы сбыть от себя такого непригодного офицера, но Бергер умел или искусно вывернуться, или выпросить себе снисхождение. Да и трудно было решиться поступить с ним слишком строго. Все вообще офицерство было тогда крайне распущено как в гвардии, так и в полевых полках, и, удалив из службы Бергера, пришлось бы удалить и других, которые во многих отношениях были нисколько не лучше его. Поэтому все, с кем имел Бергер сношение по службе, очень желали бы сжить его под каким-нибудь благовидным предлогом и только ожидали подходящего к тому случая. Однако не решались поступить с Бергером круто, и потому еще, что, зная его характер, боялись, что он примется мстить тем, кто наделал ему неприятностей, а при тогдашней легкости обвинений он, по своей беззастенчивости и недобросовестности, мог наделать много зла тем, кому бы вздумал отплатить за себя. Несмотря на всю неблагоприятную обстановку, Бергер не терял все-таки надежды выйти в люди, если только повезет ему счастье, и по своим нравственным понятиям он под счастьем разумел каждый случай, который, несмотря на всю гнусность способов, можно было бы употребить в свою пользу. Хотя все знавшие продувного кирасира не только не старались сближаться с ним, но, напротив, желали быть от него подальше, тем не менее ему удалось заручиться приязнью двух лиц: армейского майора, находившегося по делам службы в Петербурге, Матвея Фалькенберга, своего земляка, и Ивана Лопухина, состоявшего камер-юнкером при дворе императрицы. Фалькенберг по своему нравственному складу и по своей неразборчивой искательности очень близко подходил к Бергеру, и они вдвоем нередко рассуждали о том, как бы им выйти из их ничтожества и проложить дорогу к богатству и почестям. «Не везет нам с тобой», — говорил Бергер Фалькенбергу. «Вот посмотришь, что за счастливцы эти лейб-компанцы. Были простые солдаты, неучи, из мужиков, а теперь у них капитаном императрица. Капитан-поручиком полный генерал, оба поручика генерал-лейтенанты, два подпоручика генерал-майоры, прапорщик-полковник, сержант, подполковник, капралы, капитаны и даже простые рядовые поручики. Да и всем им даны поместья, оклады их вчетверо больше наших, и в полевые полки их выписывают простых солдат капитанами». Впрочем, что и говорить о лейб-компанцах, стоит только посмотреть на гвардию. Из нее чуть не мальчишки выходят в другие полки бригадирами и генерал-майорами, а мы что с тобой? Неужели же так-таки мы и протомимся всю жизнь? «Не представилось нам, любезный мой Фридрих, случай отличиться», — заметил Фалькенберг. «Не представилось, так надобно поискать его. Ты, конечно, знаешь о деле камерлакея Турчининова, которого в прошлом году в Москве кнутом били». Примечание 71. Дело камерлакея Турчининова. Камерлакей Александр Турчининов был обвинен в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны, признан виновным и приговорен к битью кнутом, вырезанию языка и ноздрей и ссылке в Сибирь. Конец 71-го примечания. «Ведь все в один голос говорят, что никакого заговора не было, а только выдумали на Турчининова и донесли Лестоку, а он и ухватился за этот донос, желая показать, что он охраняет государыню от злых людей». «А что же получили те, которые донесли?» — спросил Фалькенберг. «Получили они награды, не очень важные, потому что и обвиненный-то был незнатная персона». «А вот если бы был сделан донос, как мне говорил однажды по-русски Лопухин, на важную птицу, то вышло бы дело совсем иное. Да где достанешь важную птицу? Например, хоть бы Лопухин. Он очень дурно отзывается об императрице, если бы, положим, донести на него. Ну, тоже неважная птица. Нет, любезный Фалькенберг, тут нужно хватить кого-нибудь повыше, и право, если бы к тому оказался случай, то уж я не дал бы маху, да и я тоже. Если представится нам такой случай, то будем действовать заодно, по-товарищески», — проговорил Бергер, протягивая руку Фалькенбергу. Совсем иные отношения были у Бергера к молодому Лопухину. Хотя Лопухин был недоволен падением ласкавшей его семью правительницы, которая оказывала внимание и ему самому, и его матери, и хотя он проговаривался иногда об этом в приятельской беседе с Бергером, особенно под пьяную руку, но он был далек от всяких политических затей и в сущности был только неустанным гулякой и бестолковым кутилой. Этого рода слабость единственно изближала его с Бергером. Молодой Лопухин полагал, что во всем Петербурге нет более лихого собутыльника и лучшего товарища для всяких дневных и ночных похождений, а также нет более искусного игрока на бильярде, до которого Лопухин был страстный охотник. Он готов был не выпускать из рук кия с самого раннего утра и до поздней ночи. Щелканье бильярдных шаров приводило его в неизъяснимый восторг, а удачный карамболь и особенно выигрыш нескольких партий у Бергера, который, по своим расчетам, иногда нарочно поддавался Лопухину, делал его на некоторое время счастливейшим человеком в мире, так как после того он мог хвалиться тем, что по временам обыгрывает даже такого известного игрока, каким считался Бергер. Бергер постоянно льнул к богатому и расточительному баричу, так что мог не только кутить с ним на даровщинку, но, что еще важнее, занимать у него деньги без отдачи. Иногда хитрый кирасир для поддержания своего мнимого кредита, когда бывал при деньгах, вытаскивал из кармана кошелек и изъявлял желание рассчитаться с добряком-кредитором. «Полно, Фридрих, толковать о таких пустяках!» — с добродушной небрежностью говорил Лопухин. «Сосчитаешься со мной, когда разбогатеешь, а мне денег не нужно». И кирасир проворно прятал в карман свой кошелек, будучи заранее уверен, что такие дружеские слова будут повторяться при каждом его предложении о расчете. Бергер — человек с наклонностью предателя и готовившийся так или иначе проложить себе дорогу, затрагивал по временам на всякий случай и политические мнения Лопухина, но после неудачной своей попытки разговориться с Лопухиным о шуточном будто бы доносе на майора Шнопкопфа, уже не решался вести с Лопухиным таких откровенных разговоров, какие вел с другим своим приятелем Фалькенбергом. «Ну их», — говорил обыкновенно Лопухин, когда Бергер начинал заводить с ним речи о приближенных к императрице лицах. «Как будто нельзя прожить без почестей и отличий. Сперва я было сердился на то, что меня унизили чином, но как пораздумал, то и увидел, что горячусь напрасно. Вот хотя бы ты немного постарше меня и в службе состоишь подолее, чем я, а между тем ты только поручик, а я, никогда не служив ни в гвардии, ни в полевых полках, уже подполковник. Будет с меня и этого. Да, впрочем, что о том толковать? Выпьем-ка лучше». И говоря это, Лопухин наполнял вином стакан, стоявший перед кирасиром. Бергер не терял, однако, надежды рано или поздно извлечь для себя пользу из близкого знакомства с откровенным и недалеким подполковником. Он соображал, что Лопухин, вращаясь в таком обществе, в котором всего чаще говорят о государыне и правителях, и где, наверное, ведутся порою разные неистовые речи, может проболтать что-нибудь пригодное для него Бергера. Бергер тем вернее мог рассчитывать на такой случай, что приятель его был из опального семейства, роптавшего на переворот, происшедший в пользу царствующей государыни, и на заточение благоволившей к нему правительницы. Ему было известно из откровенных разговоров Лопухина, что матери его стоило много слез ссылка Левенвольда, и что она, бог знает на что, решилась бы, лишь бы иметь от него какую-нибудь весточку. Кроме того, Бергер вообще чуял поживу в том кружке, которому принадлежало семейство Лопухиных.